змінилась чорним днем. Мої руки стянуты узлом. Я бойман. Кто-то поднял рваный флаг, и толпе он крикнул, что я враг. Ждал повод, и по венам дрожь. Враг, исторгнув ложь, мир поднял на нож. Доволен, я в огне пылал, за тебя страдал.